Историческая справка. 30 тиранам, поставленным Спартой управлять Афинами, удалось продержаться всего год, после чего они были свергнуты в ходе кровавого бунта. Длинные стены к тому моменту уже были разрушены, их так никогда больше и не восстановили. Конечно, можно сказать, что Спарта победила в Пелопоннесской войне, но, вероятно, не в войне идей. Жизнь при тирании может быть и естественное состояние, но все же демократия предлагает нечто большее тем, кто познал ее. В конце концов, спартанская элита всегда оставалась слишком малочисленной, чтобы устоять перед поднимающимися волнами борьбы за свободу и личную ответственность. С течением столетий Афины испытают и триумфы, и катастрофы. Их затмит Древний Рим. А в XIX веке османские солдаты будут стрелять из пушек по храмам на Акрополе. И тем не менее, город выстоит. Я рекомендую посетить его, а также Спарту, которая по сей день окружена той же чашей холмов, которые видели и Леонид с Павсанием. Небольшой Акрополь там находится в руинах. Это жутковатое место. Землетрясение, произошедшее около 464 года до нашей эры, разрушило большую часть Спарты. Считается, что гражданский царь Архидам увел армию подальше от эпицентра и тем спас часть людей, хотя точно определить подробности такого хаотического события крайне сложно. Известно точно, что илоты подняли такое мощное восстание, что Спарте пришлось просить о помощи союзников. Илоты перебили немало спартанцев, чем на годы сократили военную мощь Спарты. Многие из них участвовали в создании укрепленных позиций на склонах горы Итома и стали предвестниками восстания Спартака, произошедшего столетия спустя, когда армия рабов укрылась на склонах Везувия. Спарта обращалась за помощью не только к своим традиционным союзникам, таким как Коринф, но и к Афинам, а это показывает, насколько серьезно они относились к восстанию рабов. Спарта и Афины расположены приблизительно в 112 милях друг от друга, на покрытие такого расстояния у современного ультрамарафонца уйдет от 15 до 24 часов. Я использовал в книге минимальную цифру, полагая, что спартанский гонец, считая свою миссию делом жизни и смерти, приложил бы к ее выполнению максимум усилий. Тем не менее, возвращение назад целого войска занимало больше времени — 25 миль в день. Таков был обычный длинный переход, самое большее — 30 в критических обстоятельствах. Афины откликнулись достаточно быстро, но когда Кимон прибыл примерно с 4000 афинских гоплитов, его отправили назад, униженного и облитого презрением. Может быть, к тому времени спартанцы уже справились с восставшими, или они просто не хотели, чтобы их соперники видели масштабы разрушений. Спартанцев всегда было мало, уровень рождаемости низкий, к тому же они теряли много солдат в процессе тренировок. Кстати, владычицы Благой Смерти, известные под разными названиями, не были чем-то необычным в средиземноморских обществах того периода. На Сардинии, где их называли «фемена Акабадора», они выполняли свои роли до начала XX века. Обычно, но не всегда это были женщины, темные повитухи, которые убивали стариков или неизлечимо больных людей молотками или душили, избавляя семьи от необходимости ухаживать за ними. Прошлое бывало жестоким. Кимон поставил на кон свою репутацию, слишком открыто поддерживая Спарту. Ему дали отпор, и это привело к голосованию об изгнании Архонта из страны, закончившемуся не в его пользу, как и в случаях с Аристидом, Ксантипом и Фемистоклом до него. Величайший полководец Афин был вынужден покинуть Аттику в момент, когда приближалась война. Участвовал ли Перикл в походе афинян к Спарте, неизвестно, но именно в том году он понял, что война со спартанцами неизбежна, и приступил к строительству длинных стен, как и описано в книге, чтобы обеспечить безопасность своему городу. Это просто невероятно, но складывается впечатление, что спартанцы достигли такого совершенства в ведении войны на суше, что даже союзники, обладавшие таким же вооружением и экипировкой, были уверены — армию Спарты одолеть на поле боя невозможно. Спарта не имела катапульт или осадных орудий, так что мощные стены были для афинян лучшей защитой. Олимпийские прыжки с шестом, разумеется, произошли из воинского навыка преодолевать более низкие преграды с помощью копий. Построенные Периклом стены были снабжены башнями для лучников и наверняка были высотой по меньшей мере в 3 или даже 4 человеческих роста. Их поспешное возведение потребовало огромных денежных затрат и труда тысяч людей. Спартанцы велели разобрать стены, как только узнали об их строительстве. Они прекрасно понимали, что дадут такие защитные сооружения занимавшемуся морской торговлей государству вроде Афин. С того момента, как их начали складывать, война стала неизбежной. О битве при Танагре мало что известно, вероятно, потому что в ней не было явного победителя. Афины и Спарта сошлись на открытом месте, и обе стороны понесли такой урон, что не могли продолжать сражение. Афиняне рассчитывали уничтожить небольшое войско спартанцев, однако, что бы там ни произошло, это столкновение лишь усилило веру Перикла в непобедимость спартанцев. Кимон действительно вернулся из ссылки, хотел принять участие в битве и был отвергнут Миронидом, командующим войском Афин или Союза. Он нарушил условия своего изгнания, чтобы встать в строй рядом с афинянами, и его могли убить. Вместо этого ему приказали удалиться. Тем не менее, это предложение расценили как благородное и романтическое. Оно, безусловно, сыграло роль в последующем возвращении Кимона. Я сжал рассказ о годах после 464-го до нашей эры, особенно о тех, когда происходило мало событий. Верно, что Плисторх, военный царь Спарты и сын Леонида, правил очень недолго, всего лет 20, и, вероятно, ему было около 30 в момент смерти в 460-458 году до нашей эры. Сердечный приступ представляется наиболее вероятным, но настоящая причина его кончины неизвестна. Есть достаточно оснований считать, что преемником Плисторха стал Плистоанакс, сын регента Повсания, который командовал при Платеях, был замурован в храме и умер там от голода. Для того, чтобы сохранить связанность повествования, я опустил некоторые события, столкновения, нанесенные обиды и разлады в отношениях между двумя государствами и их союзниками. Афины в те годы поссорились с Коринфом и Мегарой. Это лишь два примера. Перикл перевез сокровищницу с Делоса в Афины на несколько лет позже, чем это происходит в книге около 454 года до нашей эры. Его обвиняли в том, что он потратил огромные суммы на восстановление Афин и, в частности, Парфенона на Акрополе. Перикл отрицал это, но также выдвигал аргумент, что Афины обеспечивают безопасность членам Союза, а, следовательно, выплачиваемые ими десятины принадлежат Афинам. Странный довод, если он на самом деле не пользовался этими деньгами. Аспазия — интригующий персонаж. В истории Древней Греции много белых пятен, особенно когда речь идет о женщинах. Известно, что она была намного моложе Перикла и родилась не в Афинах, а, вероятно, в одном из прибрежных городов Ионии. Аспазия была гетерой, хотя это слово не подразумевает только проституцию. Гетеры должны были уметь танцевать, поддерживать беседу, читать и писать, то есть были ближе к японским гейшам, чем к проституткам, женщинам, которых покупают за деньги. Конечно, Аспазия получила какое-то образование, а в то время это была большая редкость. Встречи в ее доме славились в Афинах, среди прочих людей их посещал Сократ. Вышла ли она замуж за Перикла, неизвестно, но точно выносила его третьего сына, названного Периклом-младшим. Мне кажется, что старший Перикл хотел признать его законным. Не упоминал об этом особо, но Перикл сперва ввел закон о том, что гражданином города является тот, у кого и отец, и мать родились в Афинах. В самом конце жизни он прилагал усилия к тому, чтобы этот закон снова изменили, разрешив детям, у которых только один из родителей был афиняном, считаться гражданином Афин, что обеспечивало его сыну полные права. Содержание знаменитой речи Перикла на похоронах известно нам из сочинения Фукидида, историка, а позднее полководца, который был свидетелем этого события. Некоторых погибших воинов хоронили, но кремация и погребение урн с прахом тоже были обычным делом. Как и многие другие бытовые подробности, которые в античных источниках считаются само собой разумеющимися, приводимые в них сведения о похоронных обрядах очень скудны. Геродот в то время тоже находился в Афинах. На самом деле, именно тогда в городе начала собираться группа величайших талантов, которые превратят его в сердце нации и, конечно, окажут огромное влияние на Рим. Не только демократия и драматическое искусство, но и вся западная цивилизация зародилась в Афинах. Вместо того, чтобы подражать стилю Перикла, каким он представляется по письменным источникам и переводам, я просто старался в общих чертах передать высказанные им идеи. Его речи являются исключительным примером гордости за свою культуру, уверенности в городе и его людях. Фракцию Афинского собрания под названием «Честные и добрые» действительно возглавлял смутьян по имени Талмид. Не желая перегружать сюжет событиями, я опустил в рассказе его ранние рейды по позициям спартанцев. Не послушавшись совета Перикла, Талмид призвал молодых добровольцев вмешаться в распрю биотийцев. С ним вышло в поход около 1000 человек. Талмид был убит, попав в устроенную смешанным войском засаду. То, что он дал своей фракции название, делает ее одной из первых, если не самой первой политической партией в истории. Кстати, еще одним из погибших был родственник Перикла, малолетних детей которого приняли под опеку в доме Аспазии и Перикла. Одним из этих мальчиков был Алкивиад, который впоследствии станет прославленным воином и полководцем. Но это другая история. Смерть Кимона во многих смыслах стала прекрасным примером завершения жизни героя. Он повел флот Союза освобождать Кипр и либо был ранен в битве, либо тяжело заболел. Его принесли на корабль, и там он отдал последний приказ — не сообщать воинам о его гибели, чтобы они не пали духом. Греки одержали победу над персами и только тогда узнали, что потеряли величайшего сына Афин. Начав работу над этой книгой, я ничего не знал о Кимоне, и знакомство с ним стало для меня большой радостью. Эфиальт тоже был интересным человеком. К несчастью, тот, кто убил его на улице Афин, навсегда останется неизвестным. Это могло быть убийство по политическим мотивам или просто уличное ограбление, но оно лишило Афины ключевой фигуры в критический момент. К тому времени, когда Спарта заново отстроила город и восстановила свою военную мощь, Перикл стал первым человеком в Афинах. Он понимал, что спартанцев не победить на поле боя, поэтому, когда они пришли, жители всех демов и деревень вокруг Афин сбежались за стены города. Интересная деталь. Афиняне действительно закапывали в землю лучшие статуи при угрозе войны. Это немного напоминает Сэмюэла Пипса, автора дневника, который закопал свой бесценный сыр пармезан, когда в 1666 году в Лондоне произошел пожар. Такая практика является одной из причин, почему даже в наши дни греческие статуи иногда достают из-под земли на удивление целыми. Число жителей Афин невероятно возросло с подъемом торговли и притоком в город богатств. Нечистоты обычно либо сливали в уличные канавы, либо вывозили из города и сваливали за его пределами. Перенаселенность и закрытие ворот привели к вспышке некой страшной болезни. Мы не можем точно определить, что это было. Мнения разделились между тифом и холерой. Холера в таких обстоятельствах кажется наиболее вероятной. Она появлялась, когда источники воды загрязнены нечистотами и оставалась кошмаром для городов вроде Лондона вплоть до XIX века. Перикла эта болезнь убила. Он потерял сестру, двоих старших сыновей и первую жену, а потом умер сам. Его младший сын и Аспазия остались живы, как и мать Перикла. Спартанцы угрожали Афинам много лет, каждую весну они разоряли все селения вокруг города. Я сократил этот период, чтобы не уклоняться от линии сюжета, в которой не уместились еще десятки побочных историй и множество связанных с ними персонажей. Мирный договор был заключен на 5 лет. В Афинах у Перикла просили отчета о том, на что потрачены 10 талантов из городской казны. Это было отражено в счетах. Он ответил, что деньги пошли на нужное дело, чем история и закончилась. Это яркое свидетельство его авторитета в городе. Молодого спартанского царя Плиста Анакса на несколько лет изгнали из города в наказание за то, что он принял взятку. Это обвинение не могло привести к казни, как случилось с отцом Плиста Анакса, потому что другого царя у спартанцев не было. Плиста Анакс действительно имел основательные причины считать Афины своим врагом. Спартанские отряды жгли посевы по всей Аттике. В ответ на это Афины отправили флот атаковать союзников Спарты и наносить ущерб их интересам на побережье Пелопоннеса. Афинянам удалось выторговать продление перемирия взятием в заложники плененных спартанцев. Эфоры и цари Спарты понимали, что им не удастся победить город, в который они не могут войти. Решением проблемы были морские силы. Спартанцы тайно построили собственный флот и, спустив его на воду, выиграли морское сражение при Эгоспотамах. Афины же потеряли значительную часть своей военной силы в ходе неудачного вторжения на Сицилию и были вынуждены сдаться. Момент открытия ворот Афин спартанцам, похоже, нигде не описан. Перикл явно не увидел, как снесли его стены, не стал он и свидетелем правления 30 тиранов. Он умер около 430 года до нашей эры, и война продолжалась уже без него. Я написал, что Миронит вышел на битву со спартанцами в том же году, но история сложнее. Ворота Афин открыли, когда их стало невозможно защищать. Спарта выиграла Пелопоннесскую войну, потому что афиняне ввязались в битву с ними. Они проигнорировали совет Перикла и поплатились за это. Хаотическая серия конфликтов между двумя суперсилами древнего мира подошла к концу около 404 года до нашей эры. Простая для запоминания дата. Спартанцы хорошо справлялись с вооруженной борьбой, но не с управлением огромным городом. Хотя они разрушили его стены, Торговлю, богатство и дух Афин нельзя было долго держать в узде. Когда 30 тиранов были свергнуты, в городе находились Сократ и молодой человек по имени Ксенофонт. Возможно, стоит прочесть книги этих афинян про Фемистокла и Персию, затем обратиться к романам «Лев» и «Империя», а уже потом переходить к «Соколу Спарты». Известны две истории о Перикле как главном человеке в городе, но без упоминания о том, где и когда они произошли. Тем не менее, они выявляют особый тип личности и показывают человека, который учился у философов и таких специалистов по решению сложных задач, как Анаксагор и Зенон. В первой говорится о том, как солдаты под командой Перикла во время грозы впали в панику. Перикл высек искру и сказал, что молния — то же самое, только гораздо мощнее. Вторая схожа с первой. Суеверные люди едва не обезумели во время затмения. Перикл поднял плащ над дрожащим от страха человеком и сказал, что затмение — это всего лишь тень. Нет оснований сомневаться в правдивости этих историй, но в них обнаруживается неординарный ум Перикла, который вполне мог внести свое имя в сокровищницу Золотого века. «Я подозреваю, что Юлий Цезарь был человеком того же типа. Каждый век имеет своего Ньютона и Хокинга». Одно из преимуществ, которое дает нам рост населения мира, состоит в том, что мы можем встретить еще несколько таких выдающихся личностей. На этой оптимистической ноте я заканчиваю. Мне выпала возможность рассказать истории о Фемистокле и Перикле в двух частях, от Марафона до Длинных стен, и это стало большой честью для меня. Не бывает окончательного завершения. Народы и империи никогда не прекращают столкновения, как не могут они и уйти на покой, чувствуя себя в полной безопасности. Если вы добрались вместе со мной до этой точки, благодарю вас. Кон и Гульден».